Я помню дни. Я, робкий, торопливый, входил в высокий кабинет, где ждал меня спокойный и учтивый, слегка сидеющий поэт. Десяток фраз, пленительных и странных, как бы случайно, уроня, он вбрасывал в пространство безымянных мечтаний слабого меня. О, сумрак, отступающие вещи, и еле слышные духи, и этот голос, нежный и зловещий, уже читающий стихи. В них плакала какая-то обида. Звенела медь и шла гроза, а там, над шкафом, профиль Эврипида слепил горящие глаза. Скамью я знаю в парке. Мне сказали, что он любил сидеть на ней, задумчиво смотря, как синие дали в червонном золоте аллей. Там вечером и страшно, и красиво, в тумане светит мрамор плит, и женщина, как серно боязливо, во тьме к прохожему спешит. Она глядит, она поет и плачет, и снова плачет и поет, не понимая, что все это значит, но только чувствуя, не тот. Журчит вода, протачивая шлюзы, сырой травою пахнет мгла, и жалок голос одинокой музы, последней царского села.